Глава 15. «Но все, пусть смотрящий тебе поможет», — напутствовал меня Ахараш, засунув бесчувственную фею-уборщицу в дом на колесах и протянул мне ее пропуск в пентхаус. Я кивнула, активировала артефакт иллюзии внешности, копируя чужой облик, и взяла ключ-карту. Выдохнула, пытаясь унять мандраж. Первый этап нашего плана прошел гладко. Лиса раздобыла график уборки пентхауса. Ахараш, воспользовавшись связями с орками из охраны жемчуг-холдинга, чтобы заманить дежурную фею на минус первый, усыпил девушку дурманом и изъял ключ. А я изъяла ее внешность. Иллюзия не обманет высшего демона, дракона или сильного мага, но наша цель не в этом. Мне образ уборщицы нужен, чтобы попасть в приемную милорда. Оказывается, Вирга, Ахараш, Ветка, Хордан, да и вообще все пришельцы из других миров постоянно носят артефакты, подстраивающие их внешность под местных жителей. А я и не знала. Мне его не выдавали, потому что люди, они как тараканы, расползлись по всем мирам и никого своим видом не удивляют. «Ну все, я пошла», — сказала тихонько скорее себе для бодрости, чем орку, и двинулась к лифтам. Слегка подрагивающей рукой вставила пропуск в терминал и нажала кнопку нужного этажа. Кабина послушно взмыла вверх, не почувствовав обмана, но меня мандраж не отпускал, по-прежнему было страшно. Вышла в пустынное фойе и сразу же направилась к средней двери, которая была приоткрыта. На это мы тоже делали ставку. Напарница феи должна была прийти на рабочее место первой и открыть дверь отпечатком своей ладони. А вот на мою иллюзорную руку, скорее всего, замок бы не отреагировал, так лиса сказала. Следующим этапом нашего плана было выпроваживание напарницы, чтобы мне остаться на этаже одной. «Ну а если выпроводить не получится, то у меня имеется дурман». Ветка сказала, что ее зелье – лучшее снотворное для фей-бытовушек. Я вошла в приемную, поглаживая пузырек с дурманом через ткань кармана. «Зеркана, ну где тебя вечно носит? Я за тебя буду работу работать, а ты планируешь только зарплату получать?» Очень нежненьким голоском наехала на опоздавшую напарницу фея. Что она постарше, я поняла по ее более округлым формам, строгой прическе и поблекшим крыльям. Мои сияли пыльцой, будто присыпанные стеклянной крошкой. «Прошу прощения, Чистиана!» Прочитав имя на бейджи, жалобно пропищала я. Фея подозрительно нахмурилась. «Ну да, пищала я своим голосом. Он иллюзии не изменялся, поэтому стоило разговор скорее закруглять». «Ты что, охрипла? Опять целовалась с орками?» — обвиняюще вопросила Чистяна. Я в ужасе затрясла головой, словно игрушечная кошка, сидящая на панели машины, несущейся по ухабам. «Нет, холодной воды напилась», — прошептала, не рискуя пищать. «Но я знаю, что хотела тебе предложить. Ты иди уже домой, а я сегодня сама все уберу. Сколько можно тебя подводить?» Фея нахмурилась еще сильнее и, уперев руки в бока, полетела на меня, прямо даже как будто с угрозой. «Шишида, тебе эта фея странной не кажется?» — донеслось из террариума. «Кажется, Лафифа. Она будто забыла, что старая перешница-чистянка никогда инструкции не нарушит». «А, ну понятно. Придется спускать в ход дурман. Спасибо, змеи!» Я выхватила пузырек, откупорила крышку и вытряхнула содержимое прямо в лицо Чистяне. Фея выпучила на миг глаза, чихнула и начала заваливаться на пол. Я успела ее подхватить, чтобы деликатно оттащить с прохода и уложить на ковер за столом секретарши. Ветка обещала, что фея проспит часа два, не меньше. «Что делается-то, Шишита?» — раздался звенящий шепот из террариума. «Ой, Лафифа, молчи! Может, рогатого нашего тоже отравят?» С затаенной надеждой вторила ей ползучая подружка. «Да не отравила я ее, вы чего? Усыпила просто!» Сказала я змеям, подойдя к террариуму и потянулась к крышке. «Я пришла вас выпустить. Только вот из здания выбираться придется сложным путем, но я верю, что вы справитесь». «О, это ж девонька Толмамак, спасибо тебе, родненькая! Видишь, Шишида, а ты ее черствой эгоисткой обзывала!» Помолчи, Лафифа, то был приступ глухого отчаяния. «Вытаскивай нас, девочка, скорее! Мы любым способом готовы выбираться!» На змей я вообще не обижалась, просто отвинчивала крышку, чтобы их достать. Натерпелись в заперти бедняжки. «Мои друзья вас заберут с крыши, оттуда придется ползти по вентиляционной шахте», сообщила я, наконец открыв террариум и вынимая из тюрьмы первую черную змеюку. Я немного боялась, что из-за неприятных ощущений уроню ее или вообще швырну об стену из-за неконтролируемого приступа брезгливости. Но нет, как ни странно, чешуя оказалась теплой. И вообще, видимо, разговоры способствовали исчезновению фобий. Ощущения мне показались не противными, а очень даже приятными. «Вентиляция? Тьфу, ерунда!» прошипела Лафифа или Шишида, плавно сползая на столешницу. «Раз плюнуть, да», — подтвердила вторая змея, когда очередь дошла и до ее освобождения. «Вас перенесут в жемчужный, а там уже определитесь, куда дальше», — пояснила обеим, взбираясь на стул, а с него на бюро, чтобы добраться до вентиляционной решетки. «Ползите ко мне! Никогда бы не подумала, что дам такую команду. Но жизнь — штука непредсказуемая, и теперь я помогала змеям пролезть в вентиляцию и напутствовала словами. «Ну все». «Давайте, девочки, двигайтесь шустрее, чтобы не поймали». А шустрее ползти им действительно стоило, потому что если мы все правильно рассчитали, то через... раз, два, три... «Как это понимать, Марьяна Мелешина?» Раздалось от двери демоническое рычание. «О, а мы таки молодцы! Идеально рассчитали время». Thank you.